Слушая то-то вполуха, я одновременно думала о красоте природы и о том, почему, собственно, не пишу стихов. С раннего детства я была очень восприимчива к красоте цветов, восходов и заходов солнца, заснеженных полей и многого другого. Уже в третьем классе пробовала писать стихи, и мама говорила, что они были очень хорошими. Целые три тетради, к сожалению, куда-то затерялись. А в том бешеном темпе, в котором живу сейчас, так редко бывает свободная минутка, чтобы сесть и написать стихотворение. Если случится провести лето в Голдове, обязательно займусь этим. В Кошинцах я еще никогда не бывала, хотя именно этим местом мне следовало бы заинтересоваться, потому что когда-нибудь после дяди Довгирда усадьба достанется нам в наследство. В имение въезжали по длинной аллее, а потом путь шел через густой парк. Сам замок не производил приятного впечатления. Это было одноэтажное тяжеловесное строение, напоминавшее прусский железнодорожный вокзал. Когда мы остановились у входа, и на сигналы машины никто, казалось, не среагировал, мы уже подумали, что заблудились и попали куда-то в другое место. Но тут с черного входа выбежал слуга и объяснил, что парадная дверь в зимнее время закрыта, потому что нижнее помещение не отапливается. Поэтому нам было предложено подъехать к боковому входу. По довольно широкой лестнице мы поднялись наверх. Дядя Довгирд приветствовал нас в довольно оригинальном костюме. На голове меховая шапка, на плечи наброшена бекеша из белых бараньих шкур, а на ногах красовались клетчатые немецкие домашние туфли с мехом. Как этот человек изменился! Я помнила его всегда элегантным, сухощавым господином с моноклем в глазу, который так подходил к его длинному, худому, с острыми чертами лицу. Сейчас он располнел, кожа на щеках слегка обвисла, на носу были очки с толстыми стеклами, давно не подстригавшиеся усы напоминали большую седую щетку. То-то, обращаясь к дяде, всякий раз напоминал уважаемому пану послу, что когда-то имел честь быть знакомым с ним. Как смешны эти мужчины в своем чинопочитании. Для абсолютно независимого то-то дядя Довгирд был по-прежнему важным лицом, и его присутствие так поглотило все его внимание, что он, кажется, забыл обо мне. Дядя действительно играл когда-то важную роль в политической и общественной жизни. До сих пор в серьезных ситуациях обращаются к нему за советом. Но для меня он просто почтенный старик, приятной наружности и довольно оригинального образа жизни. Неизвестно откуда высыпало еще 5-6 человек. Какие-то дальние родственницы, отставной генерал, какой-то молодой человек, который радостно приветствовал то-то. Мы перешли в библиотеку, большую, немного запущенную, но очень хорошую комнату. Гамбургский ампир хорошего вкуса. Кресло, обитое флорентийской кожей, и стол, накрытый толстым зеленым сукном. Дядя, казалось, обрадовался нашему приезду. Семеня в своих туфлях, он долго и подробно объяснял лакею, что должно быть на завтрак, советуясь при этом с генералом и то-то. Он продолжал оставаться гурманом. То-то, восторгаясь гравюрами, развешанными на стенах, уже направлял разговор на тему лошадей, когда я дала ему понять, что мне необходимо обсудить с дядей важные дела. В кабинете дядя внимательно посмотрел на меня своими маленькими, немного поблекшими глазками и спросил: «Так что там, дорогая? Как дела у моего племянника? Я догадываюсь, что он что-то натворил». «Ну что вы!» — возразила я. «Яцек, достойный ваш племянник! Разве мог бы он совершить что-то нехорошее или вести себя некорректно?» Дядя галантно раскланялся и сказал с улыбкой: Ты, моя дорогая, всегда добра ко мне, но на сей раз я склонен предположить что-то недоброе. Если ты отважилась на такое мучение, как навестить скучного старика, все-таки должно было произойти что-то экстраординарное. Я вынуждена была изложить свое дело очень завуалированно. Не могла же я открыто рассказать о том, что меня волновало, а выведать у него хотелось? Дело абсолютно обыденное. Но вы же знаете, какая я ревнивая. Не верю, чтобы Яцек давал тебе повод для ревности, — воскликнул он с притворным негодованием. — Ах, нет, дядюшка, но я ревную даже к прошлому. Это должно ему льстить. Возможно, он и был бы доволен, если бы знал об этом, но я надеюсь, что наш разговор останется между нами. Дядя кивнул головой. Тайна за семью печатями. Итак, дядюшка, меня интересует давнее прошлое. Не вспомните ли вы женщину по имени Элизабет Норман? Элизабет Норман? Он нахмурил брови и задумался. Столько имен слышал, Элизабет Норман. А какого она возраста? Ну, сейчас, может, около 30. А как она выглядит? Я описала ее самым детальным образом, учитывая, разумеется, что тогда она должна была выглядеть значительно моложе. Дядя покачал головой. Очень сожалею, но не могу вспомнить. Но вы должны были ее знать. В свое время Яцек очень интересовался ею. Брови дядюшки поползли вверх. Мне кажется, я что-то припоминаю. Очень красивая девушка.